Вишняков. Полковник Зарубин велел Сташису самому распределить фронт работ по семье депутата Чикчурина. И Виктор ужасно обрадовался, когда Антон сказал: «Хомич уже работал по Чикчурину. Его знают и депутат, и его жена, так что он и один справится с Горожановой. А мы с Вишняковым покрутимся у Чикчурина по месту жительства». Хомич кивнул с довольным видом. Виктор подумал, что этот майор с юго-запада, наверное, вообще не любит работать в паре. Одному свободнее, можно усвистать в поле и спокойно заниматься собственными делами. А дел у майора Хомича по всему, видать, ой, как немало. Мест жительства у депутата было два – квартира в Москве и дом за городом. Чикчурин с дражайшей супругой предпочитали проживать в доме, квартиру же отдали в распоряжение Леонида, сына от первого брака. «А что мы искать-то должны?» — спросил Виктор, усевшись на пассажирское сиденье в машине Сташиса. «Ты мне хотя бы задачу обрисуй, чтобы я понимал». «А ты чего-то не понимаешь?» «Да вообще ничего, если честно. Вчера меня отправили сначала к родителям Маслинкова, потом к его бывшей подружке, и вроде мне идея была понятна. Я думал, меня сегодня к Гурновой отправят, ну, к той, которую младший Чикчурин сбил. В этом хоть логика была. А теперь играем музыку назад, что ли?» «Не назад, а сбоку», — усмехнулся Антон. «Ты вчера нам Очеретина притащил, а он входил в состав одной хитрой группы, которая вполне может оказаться причастной к трупам с записками. Так что спасибо тебе большое, но основную музыку сегодня играют Зарубин и Ромка Дзюба. А мы с тобой и Хомич так, на подпевках. Нам нужно и Очеретина в камере подержать, пока мы с группой не разберемся, и информацию о записках прикрыть так, чтобы она в суде не прозвучала. Ты ж знаешь, сколько журналистов и всяких блогеров по судам шастают, жареные вынюхивают, а у нас жесткое указание сверху — не допустить распространения информации, которая может вызвать панику у населения. Чтобы никто и заикнуться не мог насчет того, что по Москве разгуливает маньяк и отвинчивает головы тем, кто когда-то был виновен в ДТП с тяжкими последствиями. Поэтому наша задача — изо всех сил делать вид, что Очеретин хотел убить конкретно Леонида Чикчурина, а Майстренко он нам подсунул просто за компанию, для отмазки, чтобы мы начали искать маньяка, а не раскрывать заказное убийство. Ну, помнишь, наверное, у Честертона. Где легче всего спрятать лист? В лесу. Где легче всего спрятать тело? На поле битвы?» «Не, не помню. В смысле, не знаю», — честно признался Виктор. «А он кто?» «Писатель. Так вот, отвечает за всю эту шнягу в первую очередь следак. Конкретно Барибан Николай Остапович. И он велел нам быстро-быстро насобирать ему материал, с помощью которого он сделает вышеозначенный вид и выбьет у суда решение о продлении срока задержания, чтобы мы могли еще какое-то время спокойно работать». «То есть то, что мы сейчас будем делать, это чистая туфта?» — на всякий случай уточнил Вишняков. «Мы не убийцу ищем, а поддержку для штанов». Разочарованию его не было предела. Он так радовался, что сегодня сможет работать вместе с подполковником Сташисом, который сам сказал, что верит в лейтенанта Вишнякова. И вдруг выяснилось, что Антон взял его на какое-то совсем уж сомнительное задание, которое совершенно точно не приведет к раскрытию. «Именно так. Потому что, когда штаны спадают на ходу, бежать за убийцей очень неудобно». «Ну да, тоже верно вообще-то. Антон, а у вас на Петровке всегда так?» «Как так?» «Ну, с подвывертами всякими. У нас на земле с убоями как-то попроще бывает. Мне самому пока не пришлось, Майстренко мой первый труп. Но парни ничего такого не рассказывали, чтобы следаку гнать одно, начальникам другое, прессе третье, а на самом деле вообще все четвертое». «Это ты верно подметил. С подвывертами», — согласился Сташис. «Что попроще, оставляют на земле, что похитрее, забирают наверх. У нас-то еще ничего, можно сдюжить. А вот то, что министерский главк забирает, это вообще не приведи Господь никому. Знаешь, что такое неизвестный науке зверь?» «Чебурашка?» — быстро ответил Виктор, вспомнив детский мультик. «Не угадал». «Крокозябра?» «Тоже нет». «А кто тогда?» «Неизвестный науке зверь — это огромный мохнатый зубр, который может лавировать между струйками так, чтобы не намокнуть. Ну, такая порода зубров, выведенная специально для назначения на должность старшего опера по особо важным делам МВД России. Ну, прикинь сам, у нас всего лишь непутевый сынок депутата с непонятной записочкой. И уже столько геморроя. А если министра какого-нибудь грохнут? Или главу Думского комитета? Да вдобавок окажется, что убиенный связан с криминальными структурами, которые подкармливают крупных чиновников. Один неверный шаг, одно неосторожное слово, и тебя схавают с громким сладострастным чавканьем. Если дело забирают на самый верх, то на, собственно, раскрытие тратится хорошо, если процентов 10 времени и сил. Потому что обычно секретов никаких нет, и все всем известно. А 90% усилий уходит на то, чтобы все замарафетить и красивенько подать, чтобы и дело закрыть, и не назвать того, кого упоминать нельзя, и не обидеть того, кого обижать не следует. Поэтому, Витя, всегда нужно держать в голове желаемый верхний предел карьеры и за этот предел стараться не выходить. Я, например, про себя точно знаю, что мой предел — должность начальника отдела на уровне города. Выше я уже не потяну. Не потому, что мозгов не хватит, а потому что противно. Характер у меня не тот. Если меня посадить в кресло выше Зарубинского, то я из него быстро вылечу, причем с грохотом и вонью. На Петровке играют на уровне юниорской сборной, и я это более или менее освоил. А в лиге профессионалов мне делать нечего. Я и себе все ноги переломаю, и им всю игру испорчу. «Хочешь сказать, что в главке такие крутые опера?» — недоверчиво прищурился Виктор. Об оперативниках министерского уровня он слышал совсем другое. И это другое ни в одном своем слове не было хвалебным или хотя бы вызывающим уважение. «Хочу сказать, что на уровне главка играют в более сложные игры, и на кону в этих играх стоят более существенные деньги и более важные вопросы влияния и власти. Ладно, вернемся к нашим тощим лысым баранам. Нам нужно в домашнем окружении депутата и его жены найти людей, которые подтвердят россказни Ахмерова о злых врагах, строящих Чикчурину и Горожановой страшные козни. В идеале, чтобы прозвучала фамилия этого...» Антон наморщил лоб, вспоминая имя, названное на совещании капитаном Колюбаевым. «Тремасова», — быстро подсказал Вишняков. «Да, правильно, Тремасова. Ты молодец, внимательный, цепкий». «Да не», — смутился Виктор. «Просто на слух хорошо улавливаю и запоминаю накрепко. А особенность такая». «Ценная у тебя особенность», — одобрительно хмыкнул Антон. «Надо ее использовать по максимуму». «Надо же». Виктор давно понял, что глазами он информацию воспринимает плохо. Прочитанное мгновенно выветривается из головы. А вот услышанное оседает прочно. Но его за это обычно ругали. «Что ты повторяешь, как попка? Расскажи своими словами». Требовали и учителя в школе, и преподаватели в университете МВД. «А как расскажешь? Чтоб своими словами изложить, нужно же смысл понимать». А с этим у Вити было туговато. Он не тупой, просто думает медленно. Потому и учеба шла трудно, требовала времени и усидчивости, настойчивости и упорства. Сначала прочитать самому себе вслух учебник, запомнить все имена, названия, даты, цифры, потом сидеть и разбираться, чтобы уловить суть и суметь осмысленно пересказать. И вот только что его впервые похвалили за умение воспринимать на слух. Назвали это качество ценным, посоветовали использовать его в работе. А как использовать-то? «Хорошо бы, чтобы нам назвали Тремасова», — продолжал между тем Сташис. «А в идеальном идеале сообщили бы, что за некоторое время до убийства Леонида начали происходить какие-то необычные вещи. Московское жилище убитого отработали, там голяк полный. Консьержки в подъезде нет, с соседями он не знакомился, так что никто ничего интересного не рассказал. Но Леонид же приезжал к отцу за город. И довольно часто, как следует из материалов, собранных на земле. Вот представь, приезжает в дом Чекчуриной Горожановой сам господин Тремасов. Собирается порешать какие-то вопросики или наносит визит вежливости, ну, или праздник там, день рождения, ну, все такое. Приезжает, само собой, не один. Крупные бизнесмены редко когда сами себя возят. С ним наверняка и помощник, и охранник, и водитель. И пока Тремасов развлекается разговорами за рюмочкой коньячку, кто-то из его прихлебателей обращает на себя внимание домашней челяди. Может, вопросы странные задает, суется куда не звали, выходит за территорию и с кем-то общается. Идея понятна? Понятно, кивнул Виктор и с сомнением добавил. Тухло это все как-то, не по делу. «Сам знаю», — со вздохом откликнулся Антон. «А какой выход? Очеретина отпускать нельзя, пока с группой его не разберемся. А группу светить тоже нельзя». «Да почему нельзя-то?» «Потому что один из ее участников — офицер полиции, и мы обязаны проинформировать гестаповцев. А если эти орлы влезут, все, пиши пропало. И дело загубят, и нам за утечку информации прилетит». «Вот же черт! Точно, Гиндин Илья Кириллович, капитан полиции. И почему Виктор сразу-то не сообразил? Правильно его всю жизнь тугодумом обзывали. Тормоз он и есть тормоз». «А легенда у нас какая?» — спросил Вишняков. «Никакой. Работаем честно и открыто. Раскрываем убийство сына хозяина и пасынка хозяйки. Сегодня утром на допросе у следователя господин Ахмеров, ближайший соратник господина Чекчурина, дал показания, из которых следует, что убийство Леонида Чекчурина связано, скорее всего, с местью недоброжелателей, его отца или мачехи. Но мы тут все люди взрослые и понимаем, что оппоненты по партийной или депутатской работе никогда не станут сводить счеты таким зверским образом. Значит, речь идет о бизнесе, связанном с криминалом. Убить сына, чтобы запугать родителей или отомстить им — это почерк полных отморозков. И мы, опрашивая обитателей дома, пытаемся выяснить, кто из контактов хозяев может быть связан с подобным народцем. Попутно прощупываем имя Очеретина». «Ясно». Виктор отчего-то был уверен, что загородный дом депутата Чекчурина окажется огромным и похожим на дворец. По службе ему пока не приходилось бывать в таких дворцах. А вот по дружбе с однокурсниками довелось, причем родители этих однокурсников, как правило, носили погоны и имели звание. Виктор, независтливый и равнодушный к чужому достатку, просто отмечал для себя, что те, кто поумнее да посмекалистей, умеют делать хорошие деньги и в полиции, и в прокуратуре, и на следствии. Мысль о том, что хорошо бы и ему стать таким же богатым, даже в голову не приходила. Во-первых, он, Витя Вишняков, серенький обыкновенный тугодум, никогда больших денег все равно не заработает. А во-вторых, на кой фиг они ему сдались? Денег должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя независимым. А для этого, если подумать как следует, особо крупные суммы и не нужны. Ну, были бы у него такие хоромы, как, например, у семьи Юльки Моисеевой, где они всей группой 3 или 4 раз собирались. Ну и чего? Самому убираться на всех 3 этажах? Мыть, пылесосить? Или прислугу нанимать, входить в лишние расходы? Или специально жениться на ком-нибудь, чтоб сидела дома и вела хозяйство? Да больно надо. От больших денег большой геморрой. В этом Виктор был свято убежден, хотя его старший брат подобную позицию не только не разделял, но еще и смеялся над младшим, называл его лузером с идеями самооправдания. Но оправдываться Вите было не в чем. Он твердо знал, что имущество привязывает, а недвижимое имущество и вовсе сковывает по рукам и ногам, лишая людей возможности распоряжаться своей жизнью свободно и независимо. Вот не далее, как в минувшем октябре, когда он всего месяц с небольшим прослужил в должности опера, На их земле жители собрались на стихийный митинг против реновации. Люди не хотели выезжать из своих любовно оборудованных и отремонтированных квартир и переселяться в новое жилье. И не в том дело, что в другой район ехать, хотя и в этом тоже, само собой. А именно в том, что у них отнимали то, во что вложена душа, и вынуждали тратить силы, здоровье, нервы и финансы на обустройство на другом месте. Деньги, конечно, тоже вложены, и их тоже жалко. Но Витю тогда больше всего потрясло, что люди, пришедшие на митинг, чаще говорили не о деньгах, а именно о чувствах. Квартира досталась от родителей, это память. В этих стенах произошло столько хорошего. Мы с мужем вложили в ремонт столько фантазий, столько тягот натерпелись от этого ремонта, столько переживаний. И вот все позади, и мы счастливо живем, оборудовали комнату для детей, вся мебель встроена, сделана на заказ точно под размер наших комнат. И куда ее теперь? В другую планировку она не встанет. Мы надеялись на годы комфорта и покоя, и вдруг такое. В общем, много слов было сказано, пока людей не разогнали. И слова эти в тысячный, наверное, раз подтвердили правоту Виктора. Не нужно оседать и пускать корни. Не нужно иметь много имущества. И уж тем более не имеет смысла заводить собственные дома. Жилье должно быть съемным, его должно быть легко сменить, чтобы иметь возможность жить там, где хочется, и работать там, где нравится. И вообще, в стране, где частную собственность не охраняют и не уважают на уровне законов и государства, лучше этой собственности иметь как можно меньше. Потому что в любой момент могут прийти и все отнять. Ворвутся в 7 утра и начнут дверь бензопилой выпиливать, а потом окажется, что адресом ошиблись. И даже не извинятся. А уж о том, чтобы возместить ущерб и поставить новую дверь, разговоров вообще не ведется. А ночь длинных ковшей, когда внезапно снесли маленькие торговые точки возле станции метро, хотя у владельцев на руках были должным образом оформленные и совершенно законно полученные документы о собственности. И вся эта эпопея с реновацией – яркий пример того, как власти относятся к праву собственности своих граждан. В нормальных странах это право свято и неприкосновенно, но не в России. Так что не надо ля-ля, товарищи. Проще и правильнее быть перелетной птицей, имущества не иметь и нигде не оседать прочно. Домчик Чурина оказался действительно большим, но на дворец вовсе не походил. Ни тебе башенок, ни эркеров, ни роскошной лестницы, двумя полукружьями сбегающей от входной двери к лужайке, как у Юльки Моисеевой. Обыкновенная коробка, двухэтажная, скучная, хотя и весьма просторная, если судить по периметру фундамента. Участок огромный, весь засажен кустами и деревьями. На воротах звонок домофона. Вышедший из дома крепкий мужичок в униформе частной охранной фирмы доброжелательно улыбнулся, когда оперативники представились, и пригласил войти. Хотя Виктор, наслушавшись рассказов коллег, готов был к длительным препирательствам, быстро переходящим в бурную свару вплоть до рукоприкладства, а то и перестрелки, и мысленно готовился продемонстрировать Сташису свою отличную физическую форму. Одним словом, все оказалось не таким, как представлялось ему на пути сюда. Когда Леню убили, другие опера приезжали, вопросы задавали. «А теперь вот вы, с Петровки. Прежние были из Юго-Западного», — проницательно заметил охранник, представившийся Александром. «Георгий Владимирович говорил, дело из округа в Москву забрали, так?» «Отец потерпевшего фигура, сам понимаешь», — туманно ответил Сташис. В действительности, после убийства Леонида Чикчурина дело оперативного учета осталось в Юго-Западном округе, и работали по нему Колюбаев и Хомич, а Петровка только осуществляла то, что в официальных документах называлось контролем и методической помощью. Зато после второго трупа уголовный розыск городского уровня подключился уже в полном объеме. Но не объяснять же охраннику такие служебные тонкости. Александр, понимающе кивнул. «Ну да, ну да. В прошлый раз про Леню спрашивали, про его друзей, девиц, про наркотики, с кем приезжал сюда, на каких машинах, Ну, все такое. Мы со сменщиками рассказали, что знали. А вы про что будете спрашивать?» «Немножко про другое», — улыбнулся Антон. Они расположились в помещении охраны, небольшой комнатке в цокольном этаже, рядом с входной дверью. Судя по изображениям на экране открытого ноутбука, дом и участок контролировались 6 камерами видеонаблюдения. Немало. То ли у хозяев было что взять, то ли за свою жизнь опасались. С другой стороны, охранник всего один на смену. Для реальных опасений этого маловато. Виктор подумал, что дело, скорее всего, в дешевых понтах. И никому этот депутат с его женой из областной администрации нафиг не нужен. А им с Антоном придется искать подтверждение тому, что нужен, и даже очень. Не работа, а сплошная дребедень. Неужели на Петровке все так работают? Нет уж, спасибо. На земле хоть иногда получается что-то реальное сделать, а тут фигня полная. Обслуга? Ну, ясное дело, есть. Ирина Олеговна сама у плиты не стоит и с пылесосом не возится. Но все приходящие. Никто не ночует постоянно, кроме охраны. Гости? Ну, как сказать. Каждый день кто-то бывает, но чаще по делу. Помощник Георгия Владимировича даже иногда ночевать остается в одной из гостевых спален. У Ирины Олеговны тоже помощник есть, вернее, помощница. И тоже почти каждый день появляется. То привезет документы, то еще что. Часто по вечерам вместе с Ириной Олеговной приезжает. Они допоздна с бумагами работают. «И тоже ночуют?» — спросил Вишняков. «Ларка? Не, Ларка всегда домой уезжает, даже если очень поздно. У нее муж и ребенок маленький». Сташис сделал пометку в блокноте. «Ну, с этим понятно», — сказал он. «А другие гости? Личные или по бизнесу, по делам?» Охранник Александр работал на этом месте уже 3 года, знал и помнил всех и охотно делился информацией. Вишняков сперва удивился такой открытости, не характерной для представителя охраны. Но потом подумал, что ведь не под хозяина копают опера, а пытаются раскрыть убийство сына. А это совсем другое дело. Тут грех не пойти навстречу, не помочь. Имя Роберта Тремасова прозвучало довольно скоро. «Часто приезжает, часто», — подтвердил Александр. «У него с Ириной Олеговной дела, особенно в последнее время. Георгий Владимирович даже ревновал немного. Ему казалось, что неспроста эти визиты». «Ревновал?» — настороженно перебил его Виктор. «А потом что, перестал ревновать?» «Ну, конечно. То есть на самом деле он и не ревновал. Так только вид строил, чтобы хозяйке приятное сделать. Типа в шутку». «Хозяйка, наверное, красивая?» — зачем-то спросил Виктор. Он и сам не знал, зачем спросил. Просто связались как-то в голове 2 понятия. «Красивая женщина» и «ревность». Вот и ляпнул. Однако выражение лица охранника его озадачило. «А вы что, Ирину Олеговну никогда не видели?» «Мы дело только-только получили», — ответил Сташис. «Еще ни с кем толком не пообщались, даже с Георгием Владимировичем не разговаривали». «Ну...» — Александр как-то странно усмехнулся. «Пойдемте, покажу». Все стены просторного холла, оштукатуренные под покраску, были увешаны фотографиями, на которых Чекчурин и Горожанова вместе и по отдельности красовались в компании разных публичных персон, чьи лица известны на всю страну. Чекчурин и спикер, Чекчурин и уполномоченный по правам, Чекчурин, Горожанова и руководитель одного из федеральных телеканалов, все с бокалами в руках, видать, что-то отмечают. Горожанова и губернатор области. В обнимку с популярными актерами, на пресс-конференции рядом с председателем правительства. Судя по логотипу на стене за спинами главных участников, фотография сделана в те времена, когда продвигался проект строительства Новой Москвы. Ну, ясно, понятно. Куда ж без решения вопросов землеотвода. Да, красавица Ирину Олеговну Горожанову вряд ли кто-то назвал бы. Она даже обыкновенной не была. Более того, и на просто невзрачную не катила. Супруга депутата Чекчурина Георгия Владимировича выглядела такой страхолюдной, что Вите Вишнякову на какой-то момент захотелось зажмуриться. Дорого и стильно одетая, с прической, сделанной у превосходного парикмахера, очень ухоженная, с элегантными украшениями, эта женщина, несмотря на все усилия, походила на свиноматку с головой невыспавшейся совы. Круглые глаза, длинный нос, тонкие губы, бесформенное расплывшееся тело на коротких толстых ножках. Вот, оказывается, на ком женятся политики и бизнесмены. А Витя-то по наивности думал, что чем богаче и влиятельнее мужик, тем больше у него возможностей выбрать себе суперкрасавицу. Например, такую, как эта, на фотографии, сделанной здесь же, на лужайке перед домом, где он в данный момент находится. Конечно, сейчас зима, земля голая, деревья выглядят утлыми и жалкими, а на фотке лето, трава тщательно подстрижена, листва сочные и буйные. На заднем плане Чекчурин с каким-то мужиком склонились над мангалом и что-то обсуждают. На переднем позирует Горожанова и невозможной красоты девушка с огромными сияющими глазами. «Блин!» — невольно вырвалось у Вишнякова, но он тут же прикусил язык и опасливо глянул на Сташиса и охранника. Но те, кажется, ничего не заметили. «А это кто?» — спросил Виктор, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно и незаинтересованно. «Что за мужик рядом с хозяином?» «Это Фадеев Виталий Аркадьевич. Он по строительной части. У него дела в основном с Ириной Олеговной», — пояснил Александр. «А девица? Дочка его?» «Жена!» — охранник улыбнулся тепло и весело. «Снежана! Такая прикольная тёлка! Жалко, в последнее время они не приезжают. Я по ней скучаю. Ирина Олеговна собиралась день рождения праздновать. Снежана точно приехала бы с Фадеевым. Но из-за гибели Лёни всё отменили, конечно». «А чего не приезжали?» — полюбопытствовал Виктор. «Из страны уехали на зиму, в тёплые края?» «Да нет, там фигня какая-то между ними вышла. Типа кошка пробежала». «Ну, если кошка, то, скорее всего, твоя хозяйка Фадеева и не позвала бы на днюху. Разве не так?» — заметил Антон. «Смеёшься!» — фыркнул охранник. «Все взрослые мальчики и девочки понимают, что в наше время бить горшки опасно, земля-то круглая. Фадеев с Ириной Олеговной давно дела ведёт. У неё позиция в администрации крепкая, а ему ещё строить и строить. Так что ссориться насмерть никакого резона нет. Сделали паузу, отдышались и снова за работу». «Уверен?» «В чём?» — удивлённо переспросил охранник. «В том, что отдышались и снова готовы дружить. Ты, как я погляжу, всесторонне информирован. Зришь в корень, ситуацией владеешь. Проявляешь повышенный интерес к жизни хозяев или подхалтуриваешь на второй работе в пользу заинтересованных лиц?» Слова были неприятными и даже провокационными, и Виктор напрягся в ожидании резкой реакции со стороны Александра. «Зачем же так? Вроде хорошо разговаривали, мирно, охранник с готовностью делился тем, что знает, и вдруг ни с того ни с сего Сташис чуть ли не обвиняет мужика в том, что он специально собирает информацию и кому-то ее сливает. По-хорошему, за такие высказывания полагается в морду бить вообще-то». Но Александр, кажется, ничуть не обиделся. «Мне интерес проявлять ни к чему. Мне люди сами все рассказывают», — хитро улыбнулся он. «Мое дело только запомнить, и потом хозяину, Георгию Владимировичу, доложить. И потрепаться люблю, и слушать умею. А что водиле и бодигарду еще нужно? Во время рабочего дня с ними разве кто разговаривает? Приезжают со своими шефами и отрываются со мной. Они ведь люди. Живые люди, а не тела бессмысленные. Только мало кто из хозяев об этом помнит. Потребность в общении есть, и если работодатель умный, он со своим персоналом обязательно трещит о чем-нибудь, пока едет, иначе люди эту потребность будут в других местах и с другими ушами реализовывать. Вот и весь секрет. И Георгий Владимирович предупредил, что дело передали другому следователю, и опера, Теперь другие работают, так что если придут и вопросы задавать, нужно не кочевряжиться, а добросовестно рассказывать все, что мне известно, потому как это на пользу делу, а самому ему скрывать нечего». Антон одобрительно кивнул и повернулся к Виктору. «Учись, Витя, у знающего человека. Он дело говорит. Бери на заметку». «Ага», — растерянно отозвался лейтенант. «Так что там с Фадеевым-то?» — продолжал Сташис, как ни в чем не бывало. «Почему ты уверен, что хозяйка с ним помирилась?» «Так она с ним и не ссорилась. Это Виталий Аркадьевич на нее заковырял. Она ему тендер выиграть не дала, хотя раньше всегда шла навстречу и помогала. Ну, тут, видно, кто-то посильнее вмешался. Фадеев месяца три, наверное, здесь не показывался. Не, не три. Больше. Сейчас скажу точно. В последний раз Снежана была где-то в сентябре. Потом, недели через три примерно, Фадеев без нее приезжал к Ирине Олеговне и уехал злой как черт, аж морду всю перекосило. И все, больше я их не видел. А перед самым Новым годом Ирина Олеговна отправила Ларку, помощницу, развозить приглашение на свой юбилей. Я и полюбопытствовал, чтобы узнать, кого ожидать. Честно скажу, увидел имя Фадеева, обрадовался. Снежка классная, веселая, никогда с Бамондом не тусуется. Покажется рядом с мужем, посветит таблом минут 10, потом начинает скучать и ищет, с кем можно нормально поговорить. Если не находит, забивается в какой-нибудь уголок и торчит в телефоне, ролики смотрит или переписывается. Я люблю, когда она в мою смену приезжает. Мы с ней кофейку дернем и поржем от души, картинки посмотрим, ролики или новое аниме. Она что-нибудь интересное обязательно расскажет. «Аниме?» — изумился Вишняков. Очень трудно было представить этого крепкого широкоплечего охранника, увлеченно смотрящего аниме или мангу. «Ну а что? По мне-то, конечно, лучше бы боевичок или дюдик, но Снежка увлекается. Косплей, Япония, Корея, все пироги. Даже языки учит. Она так смешно комментирует, что с ней вообще любую фигню можно смотреть. И персонажи имитируют очень похоже. Короче, я как список у Ларки взял, сразу по календарю проверил, чья смена будет день юбилея, чтобы заранее договориться поменяться, если не моя. Ну а потом все это с Леней». Он вздохнул, и непонятно было, горюет ли он по убитому Леониду Чикчурину, или сожалеет о том, что не увидится с молодой женой Виталия Аркадьевича Фадеева. Вишняков ожидал, что Антон продолжит расспрашивать про Снежану, но тот задал совсем уж странный вопрос. «Значит, говоришь, помощница Ирины Олеговны развозила приглашение перед самым Новым годом?» «Не», — покачал головой Александр, — «не совсем так». Она приглашение подготовила и список составила. Это было не то 29-го, не то 30 декабря. Точно не скажу, но могу посмотреть график, какой день я работал. Но ведь ясно же, что она вот прям сразу не кинется их развозить. С середины декабря по Москве вообще лучше не ездить, сами знаете. А потом каникулы, офисы закрыты, да и Ларк с семьей собиралась улетать куда-то, не то в Эмираты, не то на Бали. Так что приглашение она развозила, скорее всего, числа 11-12. Антон еще какое-то время рассматривал вывешенные в холле фотографии и с заинтересованным лицом задавал вопросы о запечатленных на них персонажах. «А скажи-ка, друг Саня», — заговорил он совсем уж дружеским и доверительным тоном, «не происходило ли чего-нибудь эдакого незадолго до смерти Леонида? Чего-то необычного, непривычного. Может, кто-то вдруг начал им интересоваться, вопросы задавать, вынюхивать. Ну, ты понимаешь, о чем я». «Так ваши с юго-запада об этом уже 100 раз спрашивали. Я рассказал, что знал». «Понимаю. Но время-то прошло, а практика показывает, что человек сначала ответит, а потом может еще чего-нибудь вспомнить. Так часто бывает». «Да нет, я уж в голове все, что можно, прокрутил. Леньку-то жалко, хоть он и придурок был конченый. Хотелось помочь. Ничего, кроме той девки, не вспомнил». Виктор напряг память. Да, в материалах по убийству Леонида Чикчурина была информация о том, что его преследовала некая влюбленная девица, которую Леонид то ли намеревался бросить, то ли уже бросил. При опросе домашнего персонала Чикчурина один из охранников рассказал, что приблизительно в начале декабря Леонид приехал к отцу, и пока он находился в доме, неподалеку в лесополосе была замечена молодая женщина, которая стояла неподвижно и пристально разглядывала дом и участок. Вернее, лицо ее было повернуто в сторону дома и участка, а уж куда она там смотрела на самом деле, неизвестно. Но охранник на всякий случай вышел за ворота и направился в сторону незнакомки, собираясь строго спросить, что она тут делает, и объяснить самые простые правила уважения чужой частной жизни. Разговор, однако, не состоялся, поскольку неизвестная, заметив приближение охранника, рванула через лесополосу, причем довольно шустро. Охраннику это не особо понравилось, и он немедленно доложил хозяину. А Леонид, присутствовавший при разговоре, рассмеялся, махнул рукой и заявил, что это наверняка Янка, которая никак не может смириться с тем, что все кончено, вот и таскается за ним с утра до вечера, в надежде, что удастся поговорить и все вернуть обратно. Эту версию отработали по полной, и оказалось, что тянули пустышку. Выявили всех девушек, с которыми убитый проводил время в течение последних 2 месяцев перед смертью. Но ни одна не имела мотива ни ревности, ни мести. Более того, ни одна не походила на словесный портрет, данный охранником. Яна среди них, конечно же, была. И Леонид с ней действительно расстался 2 месяца до убийства. И переживания со слезами тоже имели место, но крайне непродолжительное время. Уже в середине ноября эта Яна начала встречаться с новым кавалером, повеселела, похорошела, и Аленечке Чикчурине даже ленилось вспоминать. На тот день, когда Леонид приезжал к отцу, и охранник видел неподалеку от дома незнакомку, у Яны было алиби, подтвержденное многими людьми. Да и под описание она не подходила ни ростом, ни фигурой, ни цветом волос, ни прической. «На камеру она не попала?» — безнадежным тоном спросил Сташис. «Попала», — ответил Александр. «Но со спины лица не видно». «Ваши ребята тоже про видео спрашивали, мы им все показали. Они посмотрели и даже изымать не стали. Нашими камерами просматривается только периметр по линии забора. Лесополоса в них не попадает. Но появилась эта девица со стороны трассы, так что ей пришлось бы пройти мимо одной из наших камер, чтобы встать на то место, где ее увидела охрана. Если бы она двигалась в обратную сторону, то как раз лицо и попало бы, а так одна спина и немножко ноги. Пуховик, капюшон, джинсы, дутые сапоги. Короче, хватай любую, не ошибешься. «А как же прическа? Цвет волос?» «Это уже Серега, сменщик мой, глазами разглядел, когда пошел к ней. У него зрение отличное, она, когда в пролеске стояла, капюшон сняла». «Значит, не твоя смена была», — уточнил Антон. «Не моя. Но это и хорошо. У меня зрение не такое острое, как у Сереги. Я бы, наверное, вообще ничего не рассмотрел». «Значит, кроме этой девушки вспомнить нечего. Никто не проявлял неоправданного интереса к Леониду, не спрашивал, когда он в следующий раз приедет, какие у него планы». «Ну ты даешь, подполковник», — рассмеялся Александр. «Кто ж мог знать, когда Ленька в следующий раз приедет и какие у него планы, если этот мажор сам понятия не имел, что будет делать через час? Что ему в голову взбредет, то и делал. Куда левая пятка захотела, туда и шел». «Ясно. Последний вопрос у нас остался, Саня, и больше мы тебя терзать не будем». «Валяй». «Тебе фамилия Очеретин что-нибудь говорит? Знакомо?» Лицо Александра выразило недоумение и даже, кажется, некоторый укор. «Очеретин? Не, не слыхал. А точно, что Очеретин? Ты не путаешь?» Вишняков, внимательно наблюдавший за Антоном в попытках уловить ход его мысли, заметил, что при этих словах глаза Сташиса блеснули. «Возможно, что и путаю. Башка всяким мусором забита, к вечеру уже свое имя могу забыть. А какие есть варианты?» «Ну, наверное, Черединов, Володька». «А кто это?» «Водитель Фадеева как раз». «Вот даже как. Тогда точно, я сам напутал. Хорошо, что ты меня поправил, а то так я и гонялся бы за несуществующей жар-птицей. Ну, спасибо тебе, Саня. Если что, еще вернемся, лады». «Всегда пожалуйста», — широко улыбнулся охранник. «Георгий Владимирович велел оказывать полиции любую помощь. Хоть и придурковатый, но сын все-таки». Они перешли из холла в комнату охраны, надели куртки и направились к калитке. «Антон», — шепнул Вишняков, — «может, попросим видео с той девкой? Мало ли». Сташис притормозил с непонимающим видом, и Виктор понял, что мыслями его старший товарищ уже был где-то очень далеко и прочно забыл о незнакомке в лесополосе. После секундной паузы Антон, ничего не ответив, продолжил идти в сторону ворот. «Наверное, я глупость сморозил», — подумал лейтенант. Однако Сташис внезапно резко остановился и пошел назад, навстречу стоящему на крыльце охраннику. «Вот мы и вернулись», — весело проговорил он. «Ты даже соскучиться не успел. Про видео-то мы поговорили, а копию не забрали. Я ж говорю, в голове бардак и память отшибает. Поможешь?» «Да не вопрос, все есть. Мы ж записи долго не храним, поэтому сделали копию еще тогда. Думали, пригодится вашим. А они не взяли. Торопились, что ли, или решили, что неинтересно. Сейчас флешку принесу». «Спасибо, что напомнил, Витя», — сказал Сташис, пока не ждали Александра. «Ты молодец». Второй раз за день его похвалили. Это было даже больше, чем за всю пока еще не очень долгую жизнь Виктора Вишнякова. Отъехав от дома Чекчурина метров на 300, Антон остановил машину и взялся за телефон. «Напишу Хомичу, пусть перезвонит в удобный момент», — пояснил он, набирая текст. Ждать пришлось недолго. Майор Хомич, отправленный собирать информацию в администрацию Московской области, позвонил минут через 5. Сташис спросил его про Ларису, помощницу Горожановой. «Уже закончил? Вернись и задай ей вопрос про приглашение на юбилей. Нужно выяснить, когда она их развозила и было ли приглашение Фадееву Виталию Аркадьевичу. Запомнил?» «Фадеев Виталий Аркадьевич», — повторил он чуть медленнее и четче. «И вообще все, что можно про взаимоотношения Горожановой с Фадеевым. Были ли конфликты, когда, из-за чего? Ах, вот даже как. Это обнадеживает. Давай там с подробностями. Чем больше, тем лучше, лады?» Закончив разговор, Антон немного помолчал, о чем-то размышляя, потом тронулся. «Хомич сказал, что о конфликте с Фадеевым ему уже и без нас рассказали. Давай-ка мы с тобой прокатимся к этому дяденьке. Звони, пусть адресок пробьют. Домашний, не офисный». «Думаешь, он дома посреди рабочего дня?» — засомневался Виктор. Хотя опять, наверное, глупость спросил. Богатые владельцы крупных компаний вряд ли ориентируются в своей деятельности на понятие «рабочий день» и «выходной». Они своим бизнесом рулят круглые сутки и из офисов, и из машины, и из дома, и из экзотических стран, где отдыхают. «Очень надеюсь, что Виталий Аркадьевич как раз у себя в офисе», — хмыкнул Антон. «Нам его совсем не надо пока. А вот на его красивую и веселую жену очень хочется посмотреть. Она же бывала в доме у Чекчурина, значит, вполне могла и с Леонидом общаться. Нас ведь интересует Леонид, а не какой-то там строитель Фадеев, правда?» Он повернулся к Виктору и неожиданно подмигнул ему. И Виктор вдруг ужасно обрадовался, хотя и не понял до конца, почему. «Антон, а чего ты уперся в эти приглашения? Они что-то означают?» «Да фиг знает», — отозвался Антон. «Но мы же сейчас не убийцу ловим, а штаны поддерживаем, как договорились. У Горожановой с Фадеевым случилась какая-то беда. Это можно считать точно установленным, потому как подтверждается из двух разных независимых источников. Фадеев примерно 3 недели или около того пытается вырулить, куда ему надо. И в конце концов приезжает к Горожановой домой, выясняет с ней отношения, но не особо удачно. И уезжает злой и расстроенный, после чего перестает наносить ей частные дружеские визиты, хотя прежде на протяжении длительного времени бывал в ее доме регулярно. Проходит месяц, другой. Горожановой это обострение ни к селу, ни к городу. Ему еще строить и строить, а ей взятки брать и брать. Зачем же убивать курицу, несущую золотые яйца? И она приглашает Фадеева с супругой на свой день рождения. Видит, так сказать, акта доброй воли и жеста примирения. Выражает готовность взаимно принести извинения и все забыть. Но Фадеев-то об этом не знает, а мести жаждет. Ну или не мести, а просто хочет показать, кто в доме хозяин. И нанимает киллера. Киллер проводит подготовительную работу, следит за Леонидом, собирает информацию. И выполняет заказ, потому что Фадеев не успевает его отменить. Леонида убили 16 января. А когда Фадеев узнал, что жесткие меры не нужны и уже можно мириться? Вот нам и нужно с точностью до часа установить, когда именно Виталий Аркадьевич получил приглашение. Не только дату, когда его доставили, но и день, когда он его реально прочитал. Почту-то ему на стол ворохами кладут, руки не до всего сразу доходят. «Думаешь, так могло быть?» Антон расхохотался. «Ну ты что, Витя! Конечно, так быть не могло. Просто потому, что у серьезных людей так вообще никогда не бывает. Но нашему следаку нужно написать бумагу для суда. Красивую и убедительную. Можно было бы и не сильно стараться. В наших судах и не такое фуфло проходит, если есть команда сверху. А вот если команды сверху не поступало, то приходится обставляться по полной, потому что если кому-нибудь захочется потом наступить на хвост следователю или судье, то поднимут все их процессуальные решения и будут докапываться до каждой буквы в каждом документе. Если мы сегодня схалтурим и прогоним порожняк, а Барибан поверит нашей информации, то спустя время может оказаться, что мы его подставили. Зачем нам ссориться со следствием?» «Понял», — кивнул Виктор. «Фу, какая же параша эта служба в главке. Женька Исаков такой дурак, задницу рвет, чтобы оказаться на Петровке. А что хорошего? Один сплошной головняк и никакой радости». Лейтенант достал телефон и начал выяснять адрес Виталия Аркадьевича Фадеева.